Часть вторая. Водопроводчики. Глава первая. Нос уточкой. Утро в Карманове долго не наступало. Так бывает в небольших подмосковных городах. Долго не наступает утро. Над Москвой уже солнечное зарево, уже пожарная сокольническая каланча позлощена восходом, а в Карманове еще темнота. Темнота. Ночь. Вася проснулся затемно и долго слушал, как сопит батон. В предутреннем сне тот громко высвистывал носом и, кажется, любимую мелодию «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые». Рассвело. И скоро зашевелилась входная дверь, заныли железные петли, дверь приоткрылась, будто зевнула. В щель выставились сонные усы старшины Тараканова. «Куролесов, выходи!» Васю снова привели в дежурную комнату. Там у окна, прислонясь к несгораемому шкафу, стоял какой-то человек в сером костюме. По привычке Вася поискал на его лице усы, но не нашел. Зато нашел нос, кривой и крылатый, широкие медные щеки и прищуренные глаза цвета моренга. Человек в сером костюме навел на Васю свои глаза и спросил. «Этот самый?» «Так точно!» — ответил старшина, кивая на Васю. «Под носом искусственные усы, в мешке пес!» Серый костюм внимательно пригляделся и вдруг подбегнул Васе. «Что, мол, попался?» «Так точно!» — толковал старшина. «Так точно, товарищ Болдырев! Этот самый и есть мошенник! Усы под носом, пес в мешке!» «Вот это фамилия!» — подумал Вася. «Болдырев! Как будто самовар в воду упал. Наверное, начальник». «Не может быть, чтобы этот самый!» — сказал между тем Болдырев, внимательно глядя на Васю. «Да как же, товарищ капитан!» — забеспокоился старшина. «Усы-то под носом!» «Уж не знаю как», — ответил капитан Болдырев. «Приметы не совпадают. Мошенник, которого мы ищем, пожилой, а этот слишком уж молод. Ну-ка, парень, рассказывай, зачем ты усы прилепил?» «Для маскировки. Он лепит, и я буду лепить». «Рассказывай по порядку», — серьезно сказал капитан. «С самого начала, и чтоб все было ясно». Все время, пока Вася рассказывал, капитан хмыкал и пронзительно глядел на старшину. «Да», — сказал он потом, — «дела неважные. Что-то вы, товарищ старшина, напутали. Расскажите, какой из себя Курочкин?» «Невысокого роста, пожилой», — отвечал старшина Тараканов и вдруг побледнел. «Нос уточкой». «Какой нос?» «Уточкой», — повторил старшина бледнее все больше. «Ну вот», — сказал капитан Болдырев, — «и нос уточкой. Приметы сходятся, а усы он сбрил. Этот Курочкин и есть тот самый человек, которого мы ищем». «Да как же!» — растерянно твердил старшина. «Он же паспорт показал, живет в Перловке, сторож картофельного склада». «Паспорт поддельный», — строго сказал капитан. «А картофельного склада в Перловке сроду не было».